Третий старейшина, как ты думаешь, что нам тогда делать? Внезапно король открыл рот и сказал, спокойно глядя на группу чиновников внизу. Человек, известный как третий старейшина, застонал и сказал, мы должны сформировать мощный флот на некотором расстоянии за линией обороны, а затем использовать его, чтобы убить этих парней. Услышав его слова, король Джалан не сразу ответил, а посмотрел на других людей. Однако почти у всех чиновников и старейшин были уклончивые взгляды. Их нынешнее положение очень плохое. Империя Гамма сталкивается с беспрецедентным кризисом. Многие люди не согласны с актом развязывания новой войны, но у них нет лучшего решения. Другие согласны с идеей третьего старейшины и тактической схемой. Однако, в конце концов, никто не заговорил, потому что они не могли найти лучшего варианта. Ха! Король Джалан глубоко вздохнул. В прошлом у него действительно было предчувствие сегодняшней сцены. Если эти безрассудные чиновники и старейшины будут проявлять такую агрессивность, повсюду развязывая войны и продолжая думать о том, чтобы сначала прибегнуть к насилию, а затем к дипломатии, их империя Гамма будет уничтожена. Однако он никогда не ожидал, что их империя столкнется с такой ситуацией так быстро. У них даже не было возможности среагировать. Глава 633. Скоро конец. Как насчет переговоров с империей Изума? Спросил король Джалан великого старейшину, сидевшего рядом с ним. Великий старейшина отвечал за переговоры с империей Изума. Ваше Величество, пока нет никакого существенного прогресса. Старейшина горько улыбнулся. Согласно полученному ими сообщению, было очевидно, что другая сторона, похоже, не знала об ужасающем существовании в метавселенной и не хотела в это верить. Следовательно, они все еще отказываются принять их просьбу о мире. Нынешняя империя Гаммы особенно неприятна. Сначала соберите свои войска и блокируйте флот метавселенной вблизи линии обороны. Другого пути нет, они могут только сначала отправить туда людей. Великий старейшина в это время говорил мало. Он знал, что их войска в данный момент были очень слабы. В конце концов, они провели сражение с империей Изума чуть раньше. Хотя война против империи Изума постепенно утихла, они все еще не осмеливаются отвести всю рабочую силу, которую они послали в прошлом. Поэтому они все еще мало что могут сделать, несмотря на плохое положение линии обороны. Бум, бум, бум, бум. С другой стороны, Фан Юнь приказал всем кораблям усилить атаку. Он не знал, сколько вражеских звездолетов или боевых кораблей было уничтожено, но он знает, что линия обороны уже на грани. В то же время они также начали атаковать Небулу и остальных. Культиваторы, присутствующие на этой линии обороны, действительно не слабаки, они сражались до последнего против культиваторов метавселенной. Конечно, Ло Фэн и некоторые другие практики еще не участвовали в битве. Держите их всех здесь, мы не должны позволить им пройти. На другой стороне оборонительной линии командир отчаянно кричал. К сожалению, их корабли и крепости разрушаются один за другим. Все их мощные культиваторы были отправлены, но с ними разбираются Небула и другие. С добавлением всех их мощных культиваторов им не потребуется много времени, чтобы справиться с культиваторами с защитной линии. Честно говоря, звездолеты линии обороны не очень развиты или сильны, в сочетании с их отсутствием управления и подготовки пилотов, они действовали очень плохо во время этой войны. Когда Небула на этот раз расправился с врагом, он взорвался изо всех сил. Эта ситуация на грани жизни и смерти, поэтому его аура была ошеломляющей. Черт возьми, давай, избавься от этого парня. Лидер оборонительной линии уже заметил Небулу. Он также знал о культивировании туманности, поэтому поспешно сказал. Хотя пик космического ранга можно считать практиком, это не значит, что в у них нет мастеров такого же уровня. В следующее мгновение три мастера космического пика вылетели с базы и направились прямо к Небуле, заставив последнего быть совершенно ошеломленным. Эти ребята на самом деле отправили сразу трех человек. Небула не знал, что сказать, но в его сердце не было никакого страха. Он сказал трем практикам с улыбкой на лице, «Давай, давай». В тот момент, когда прозвучал его голос, его тело взорвалось с ужасающей скоростью, когда он направился прямо к ним троим. Он не звал на помощь, потому что знал, что это был вызов и возможность для него. Хотя сражаться с тремя мастерами одного уровня опасно, опасность все еще находилась в пределах допустимого. Если бы их было пять, он бы давно сбежал. У него есть уверенность, чтобы сражаться против трех космических вершин. Даже если он этого не выдержит, В конце концов он легко сможет сбежать. Бум. В тот момент, когда две стороны приблизились друг к другу, они выпустили сокрушительный энергетический взрыв. Ударные волны, возникшие в результате, прокатились по окрестностям. Были ли это звездолеты, космические крепости, метеориты или планеты, все, что находилось в зоне действия ударных волн, было уничтожено. Степень сражения в этой области невообразима. Когда Небула и три другие космических практика начали сражаться, другие культиваторы также сражались друг против друга. Однако, даже если бы на этой линии обороны было много культиваторов, они все равно не могли бы сравниться с лучшим флотом метавселенной. Вскоре ситуация стала односторонней. Ха-ха-ха. Небула громко рассмеялся. Всего дюжину лет назад империя Гамма обращалась с ними как с насекомыми, которых медленно съедая и доводя до смерти. Теперь ситуация, наконец, изменилась на противоположную. Бум, бум. Небула избил трех человек рядом с ним несколькими ладонями подряд. Один человек прямо выплюнул полный рот крови, а двое других были серьезно ранены. Небула не упустил эту возможность и последовало еще несколько мощных ударов, оборвавших жизни этих трех мастеров. Он уже бесконечно близок к уровню мастера пространства. В сочетании с техникой культивирования бессмертного короля, ему было нетрудно иметь дело с этими парнями. «Мы не можем их остановить. Бегите!» Многие люди на линии обороны начали кричать, столкнувшись лицом к лицу с неудержимым флотом метавселенной, их воля рухнула, и они начали убегать. Дело было не только в культиваторах, многие экипажи звездолетов начали паниковать и спасаться бегством. К сожалению, в конце концов ни один из звездолетов не смог бы спастись, особенно под присмотром Фан Юня. Даже если бы им удалось перепрыгнуть через гиперпространство и появиться в другой области, Фан Юнь вскоре появился бы позади них. Вскоре они полностью прорвали линию обороны. В конце концов она попала к ним в руки. «Давайте сегодня хорошенько отдохнем, а завтра мы официально начнем двигаться вперед». Фан Юнь посмотрел вперед. Впереди было относительно пусто, но он знал, что это место было просто окраиной. Пейзаж впереди гораздо более благополучный, чем этот. Скоро эти процветающие места будут принадлежать ему. Правление империи Гамма подходит к концу. Да, сэр. Небула и другие, стоявшие рядом с Фан Юнем, в это время были чрезвычайно взволнованы. Это была их первая настоящая победа, и все будет только улучшаться. Ха-ха-ха-ха, я наконец-то избавился от этого чувства духоты. Сегодня Небула действительно чувствовала себя расслабленным. Хаем, мне просто интересно, сможем ли мы оккупировать эту страну? Глава 634. Перестройка захваченной области. После того, как армия метавселенной захватила линию обороны империи Гамма, она немедленно начала ее ремонтировать. Фан Юню нечего было делать. Теперь, когда не было сильного противника, ему не нужно появляться. Флот использовал планеты, космические города и крепости империи Гамма для создания большой космической базы для складирования логистических материалов. Они не решили напрямую двигаться вперед, хотя в настоящее время у них есть для этого силы. После некоторого обсуждения между высшими руководителями метавселенной, включая Небулу, они решили не делать этого. Хотя метавселенная технически обладает достаточной силой, чтобы вторгнуться в империю Гамма, их фундамент все еще слишком тонок. Все культиваторы, присутствующие в данный момент, являются их высшей силой. Даже если они потеряют только часть из них, это будет большой потерей. Им потребовалось бы много времени, чтобы вырастить культиваторов того же уровня. Именно из-за этого они решили остаться здесь на некоторое время. После прибытия своих сил материально-технического обеспечения они продолжат движение, завоевывая одно место за раз. Примерно через 5 дней первая партия логистических материалов уже была доставлена из Альянса Метавселенных. На самом деле, вскоре после того, как Фан Юнь и остальные ушли, была собрана первая партия ресурсов. Согласно предыдущему плану Небулы, они не только доставили логистические материалы, но и планировали построить проход во внешнюю вселенную из звездного пояса Капора, а затем добавить несколько небольших космических баз по пути для обеспечения безопасности и доставки. Если они в будущем завоюют империю Гамма, то связь между метавселенной и империей Гамма определенно необходима. В это время различным грузовым космическим кораблям и торговым флотам определенно придется путешествовать между двумя местами. В звездном поясе Капора много звездных зверей. Из-за своей длины и размеров звездное поле Капора является домом для бесчисленных звездных зверей и даже правителей. Хотя большинство этих звездных зверей не особенно сильны, Они обычно живут группами. Если такая группа звездных зверей столкнется с торговым флотом, то без защиты мощного культиватора или военного флота они столкнутся с уничтожением. Это, несомненно, сделает путешествие слишком опасным и не стоящим для большинства торговых палат, что не способствует обмену между Империей Гамма и Метавселенной. Поэтому, даже если еще очень рано, Небула решил добавить по пути несколько космических баз. Фан Юню в это время было нечего делать, и он не обращал внимания ни на битву, ни на трансформацию оборонительной линии. Эти вещи будут решены Небулой и Ло Феном, ему нет необходимости вмешиваться. Он заметил, что у них двоих все очень хорошо, особенно у Ло Фена. Этот молодой человек обладал не только высокой силой, но и сильным лидерством и харизмой. Не так давно флот прилетел из глубин Империи Гамма и атаковал. Это должно быть подкрепление, посланное лидерами Империи Гамма. К сожалению, они не ожидали, что линия обороны даже не выдержит до прибытия подкрепления. Когда этот флот подкрепления прибыл, он попал в засаду, устроенную Ло Феном и частью флота Метавселенной, непосредственно уничтожив четверть флота подкрепления и заставив их отступить. Внимание Фан Юня чаще всего было сосредоточено на вопросе создания космической базы на канале между Метавселенной и Империей Гамма, о которой Туманность упоминала ранее. Он чувствовал, что этот вопрос важнее нынешней войны, потому что Империя Гамма больше не представляет для него угрозы. Он чувствовал, что нет необходимости уделять этому так много внимания. Хотя Небула упомянул, что они должны сосредоточиться на превращении территории, которую они только что приобрели, в свою собственную, большинство чувствовали, что им следует больше сосредоточиться на войне. Фан Юнь напрямую приказал Метавселенной направить больше материально-технического обеспечения и построить космические базы по пути. Ранее они построили большую космическую базу в центральной части звездного пояса Капора и превратили ее в космический город. Даже Фан Юнь обозначил близлежащее место своей резиденции, а Небула и другие четыре лидера Метавселенной также обозначили там свой офис. Можно сказать, что этот космический город уже стал столицей Метавселенной. Многие люди считают этот космический город святой землей. Нынешний космический город был назван Фан Юнем Великий Космический Город. Это дом и место сбора всех лучших семей, компаний и культиваторов в Метавселенной. Вокруг Великого Космического Города нет других городов, и даже самое близкое первое небо находится далеко от него. Поэтому этот город немного похож на остров. Фан Юнь намерен построить эти космические базы, чтобы обеспечить линию обороны Великого Космического Города. Космическая база на дороге будет служить оборонительной линией. Если произойдет вторжение врагов, космический город не будет первым, кто столкнется с вторжением. Дело было не только в этих космических базах. Фан Юнь также планирует энергично развивать первый тренировочный лагерь и создать еще несколько тренировочных лагерей. Однако это дело не спешит, им нужно потихоньку развивать его. С другой стороны, после того, как Небула узнал, что внимание Фан Юня не было приковано к линии фронта, он внезапно почувствовал, как у него сжалось сердце, но он не выказал никакого страха. В конце концов, в самом начале у них не было помощи Фан Юня. Всего около 20 лет назад они были намного слабее Империи Гамма. Даже если бы они знали, что ситуация была отчаянной, они все равно сражались не на жизнь, а на смерть, без намерения сдаваться или сдаваться. Теперь их сила возросла, и Фан Юнь наблюдает за ними сзади. Нет причин быть робким. На линии обороны Империи Гамма уже находится миллион воинов Альянса Метавселенных. Многие из этих солдат достигли уровня Бога Войны. Только культиваторы уровня Бога Войны могут управлять мощными кораблями Метавселенной на одного человека, позволяя им управлять силой, превышающей их уровень. Конечно, такого рода мощь все еще не может сравниться с культиваторами планетарного уровня, но сотня культиваторов уровня Бога Войны, управляющих кораблями на одного, может убить культиватора планетарного уровня. На самом деле, около 30 культиваторов уровня Бога Войны, управляющих кораблями с одним командованием, достаточно, чтобы удерживать культиватора планетарного уровня. В их флоте подразделение состоит из 30 мастеров уровня Бога Войны, 30 единиц – это группа, а 100 групп – команда. Каждой команде были поставлены определенные инспекционные задачи по патрулированию вблизи линии обороны. Кроме того, есть много мастеров планетного и звездного уровней, наблюдающих за патрулированием. Если эти корабли обнаружат врага, но обнаружат, что не могут с ним справиться, они обратятся за помощью к своим непосредственным начальникам. За последние несколько дней они обнаружили большое количество шпионов из империи Гамма, и со всеми из них было покончено. Кроме того, полагаясь на шпионов, которых они разместили в империи Гамма, они все еще многое знали о ее внутренней ситуации. Глава 635. Прибытие в столицу. Империя Гамма сейчас охвачена паникой. Во всяком случае, за последний период времени поток мигрирующих людей значительно увеличился, особенно вблизи линии обороны. Кроме того, некоторые многодетные семьи в благополучных местах также начали отправлять своих детей или членов семьи в отдаленные места и даже в другие империи, оставляя в семье только некоторых ключевых членов. Таким образом, даже если их среда обитания или регион подвергнутся вторжению, они смогут быстрее сбежать без бремени семьи. Короче говоря, это означает, что у них нет большой уверенности в шансах империи Гамма на победу. В конце концов, они сталкиваются с войной на два фронта. Кроме того, после получения новостей империя Изума определенно усилит напор атаки. Они не упустят эту возможность. Фан Юнь также немного знал о внутреннем положении империи Гамма, но не обращал на это особого внимания. Большую часть времени он оставляет эти политические и управленческие вопросы Небуле и другим. Сейчас он руководит строительством первой космической базы. Он назвал эту базу городом «Спутником-1». Эта космическая база похожа на спутник великого космического города, помогая ему противостоять иностранным захватчикам. Сейчас город «Спутник-1» – это всего основа. Они перетащили гигантскую планету. Эта планета была почти такого же размера, как Юпитер. Более того, они также переместили несколько меньших планет и Лун на орбиту этой гигантской планеты. На данный момент он имеет только такой масштаб, но, согласно видению Фан Юня, сюда будут притянуты еще 9 больших планет, а затем выведены на искусственную орбиту. На каждой планете будут соответствующие ворота червоточины, обеспечивающие легкий и быстрый доступ к транспорту. 9 больших планет должны составлять очень большую территорию. Этого достаточно, чтобы построить здесь большую военную базу, которой должно быть достаточно в качестве барьера. Под наблюдением Фан Юня этот город «Спутник-1» постепенно формировался, но в этот день он внезапно получил новости от Небулы и других, попросивших его отправиться к ним. Когда он подошел к линии обороны, то обнаружил, что и Небула, и Ло Фэн были ранены. Кроме того, он обнаружил, что даже гигантская черепаха была слегка ранена. Когда он уходил в прошлый раз, он не взял с собой гигантскую черепаху. Вместо этого он оставил ее тут для поддержки. Гигантская черепаха обладает чрезвычайно высокими навыками управления пространством. Если он сотрудничает с Фан Юнем, он может даже сражаться против бессмертного короля в течение короткого периода времени. Конечно, бессмертный король не должен быть особенно могущественным или хорошо разбираться в управлении космосом. Однако, даже со страховкой великой черепахи, они все равно были ранены. Похоже, ситуация была особенно серьезной. Ло Фэн, что происходит? Взгляд Фан Юня скользнул по ним и сразу же упал на тело Ло Фэна. Я объясню, милорд. Ло Фэн казался немного виноватым и пристыженным. Он знал, что гигантская черепаха – друг и компаньон Фан Юня. Более того, это существо не боевого типа. Она была ранена из-за их ошибки, отсюда его стыд и извинения. Милорд, это была моя вина. Мы одолжили мастера черепаху и причинили ее травму. Пожалуйста, накажи меня. Ло Фэн немедленно взял ответственность на себя. Фан Юнь пришел сюда не для того, чтобы привлечь его к ответственности. Он прямо сказал: «Кто это на тебя напал? Вы уже поняли это?» Это. Ло Фэн был немного удивлен, увидев, что Фан Юнь не собирался винить его, но быстро сказал: «Согласно нашей догадке, человек, который напал на нас, скорее всего, король империи Гамма. Каково его царство культивирования?» У Фан Юня также были некоторые предположения на этот счет. Сила противника, должно быть, была, по меньшей мере, у покойного мастера пространства. Это, скорее, мастер на уровне пика пространства. Мой лорд, его уровень культивирования, скорее всего, является пиком мастера пространства, сказал Ло Фэн с серьезным выражением лица. Хотя он очень талантлив, достигнув уровня мастера пространства за очень короткий промежуток времени, он даже может сражаться против мастеров среднего домена в течение короткого периода времени, но он чувствовал себя бессильным перед этой мощью. Не имеет значения, насколько он талантлив. Если его убьют, то на этом все и закончится. Мертвый гений – это не гений, только сила – это самое важное. Сила противника намного выше его, поэтому он должен обращаться с ним с предельной осторожностью. Неожиданно, король империи Гамы лично действовал. Фан Юнь был потрясен, другая сторона действительно осмелилась прийти сюда. Похоже, он смог обнаружить, что раньше он не был в оборонительной линии, поэтому он осмелился убить Ло Фэна. К счастью, рядом с Ло Фэном была великая черепаха, и при сотрудничестве этих двоих даже король империи Гамы ничего не мог сделать. Позже, чтобы избежать его внезапного появления, король быстро сбежал, обнаружив, что не смог завершить убийство. Фан Юнь немного потерял дар речи, он слышал только о людях, убивающих королей, но это первый раз, когда он услышал о короле, который лично действовал как убийца. Невежливо уходить без всякого приветствия. Поскольку король империи Гама осмеливается прийти один, то я отправлюсь туда сам. Фан Юнь внутренне усмехнулся и, посоветовавшись с Небулой и остальными, решил отправиться в столицу империи Гама. С помощью внутренних шпионов они относительно хорошо ознакомились с топографией империи Гама. Фан Юнь велел гигантской черепахе построить космический канал, затем он немедленно вошел в него и направился в имперскую столицу империи Гама. В мгновение ока фигура Фан Юня появилась в странном пространстве. В этом незнакомом месте он сразу же заметил перед собой огромную планету. Это имперская столица империи Гама. В тот момент, когда прибыл Фан Юнь, он сразу же привлек внимание различных боевых кораблей, заставив их быстро подать предупреждающий сигнал. Многочисленные боевые корабли направились к Фан Юню и, не дав ему возможности заговорить, начали атаку. Глава 636. Убийца королей. Бесчисленные боевые корабли и звездолеты собрались вокруг Фан Юня и начали свою атаку. На короткое мгновение область диаметром в миллионы километров наполнилась ужасающими энергетическими всплесками. Рев. Хотя эти атаки не могли нанести Фан Юню никаких смертельных травм, они все равно причиняли ему боль. Он гневно взревел, вызвав ужасающее космическое землетрясение, распространившееся по всему этому региону, разрушив все. Никакие звездолеты и боевые корабли были совершенно не способны блокировать энергетический взрыв Фан Юня. Все они были перевернуты и уничтожены, превратившись в пыль. В этот момент, в императорском дворце столицы, владыка империи Гама почувствовал ауру Фан Юня в тот момент, когда он появился, заставив его сердце забиться сильнее. «Черт возьми, это чудовище здесь!» Владыка империи Гама тайно выругался. Он знал об ужасающей силе Фан Юня и знал, что совсем не может сравниться с ним. Бороться с таким ужасающим монстром чрезвычайно трудно. На самом деле, он даже не знает, насколько силен этот монстр или уровень его развития. Единственное, в чем он уверен, так это в том, что она намного сильнее его. Однако, когда он увидел властный поступок Фан Юня и бессмысленную резню его солдат, он не мог усидеть на месте. Он не мог позволить Фан Юню убивать своих солдат у него на глазах. Поэтому в этот момент он быстро вылетел за пределы планеты и направился к Фан Юню. В то же время он тайным способом уведомил высших хозяев столицы и своих самых могущественных подчиненных. 11 потоков света полетели в сторону Фан Юня, слабо проявляя тенденцию обволакивать и окружать его посередине. Фан Юнь сразу же узнал короля империи Гама среди 11 практиков с первого взгляда. Он не только несколько раз видел его лицо на экране, но и записал его ауру, поэтому в тот момент, когда он появился, он запер его. Хаэм, повелитель империи Гама внезапно поднял брови. Эти гигантские золотые глаза слабо следили за ним, вызывая у него чувство трепета. Это чудовище. Король Джалан внезапно о чем-то подумал, как раз когда он хотел открыть рот. Сильное чувство опасности внезапно нахлынуло на его сердце. Его глаза расширились от ужаса, когда он попытался увернуться, но атака вне времени и пространства мгновенно достигла его, нанеся сильный удар. Король империи Гама превратился в пыль и исчез. Ваше Величество, 10 лучших мастеров, которых вызвали, наблюдали за этой сценой, выпучив глаза. Сцена перед ним просто разрушила их познание. Это слишком мощно, верно? Мало кто знал, что их повелитель достиг уровня мирового мастера, но даже такая мощь была мгновенно стерта. Он даже не мог отреагировать. Этот монстр достиг уровня бессмертного. Эта идея внезапно возникла у них в голове. Излишне говорить, что 10 из них мгновенно выстрелили, разбегаясь и разбегаясь со всех сторон. Вы не сбежите, умрите. Фан Юнь холодно фыркнул, затем мягко взмахнул хвостом, сотрясая ткань пространства. Все просто почувствовали, как несравненно огромная сила пронеслась по их телам, а затем их сознание было уничтожено. Глядя со стороны, эти 10 человек были такими же, как и бывший лидер империи Гамма. Они были мгновенно уничтожены невидимой атакой, превратившись в пыль. Звездолеты и боевые корабли вокруг были полностью заморожены, не зная, что делать. Фан Юнь даже не потрудился их уничтожить. Это было не из-за милосердия, но он презирал их. В любом случае, ему больше не нужно полагаться на звездолеты, чтобы быстро развиваться. Теперь у него есть более быстрый и эффективный способ. Его тело вспыхнуло, возвращаясь с того направления, откуда он пришел. Сразу после того, как он вернулся, новость о гибели империи Гамма распространилась подобно ревущему урагану. Невозможно скрыть новость. Многие люди из столицы империи лично видели эту сцену, не говоря уже о экипаже и солдатах на многих звездолетах, боевых звездах и космических крепостях. Естественно, многие люди не хотели скрывать эту новость. Вскоре после того, как Фан Юнь вернулся на линию обороны, люди метавселенной также узнали эту новость. Когда Небула и другие узнали, что король империи Гамма умер так просто, они были потрясены, а затем почувствовали облегчение. Этот результат неизбежен. Они предположили, что сила Фан Юня, должно быть, достигла уровня бессмертного. В конце концов, материя и энергия, которые он поглотил за последние несколько лет, почти достигли стоимости целой галактики. Для такого могущественного существа убить мастера пространства или даже мастера мирового уровня легко. Бессмертный, интересно, смогу ли я достичь такого уровня в будущем? Ло Фэн молча смотрел в далекое небо, сжав кулаки. Его мечта – стать столь же сильным, как лорд Ураборос, бессмертным существом. После достижения этого уровня продолжительность жизни больше не будет проблемой. Даже самые слабые бессмертные живут миллионы лет, и это число может продолжать увеличиваться с их культивированием. Кроме того, культиваторы такого уровня могут считаться могущественными даже с точки зрения всей древней вселенной. Например, самым могущественным существом во всех империях Гаммы являются два мировых мастера, и они всего лишь мировые мастера. После того, как Фан Юнь вернулся на оборонительную линию, он недолго оставался там, прежде чем вернулся, чтобы руководить строительством города-спутника в Великом космическом городе. Строительство города-спутника не было прервано из-за проблем в оборонительной линии. Все по-прежнему шло упорядоченно. Фан Юнь был очень доволен. Если так будет продолжаться и дальше, то строительство города-спутника будет завершено в короткие сроки. После того, как Фан Юнь вернулся, чтобы руководить строительством города-спутника, Небула и другие продолжили собирать войска и атаковать империю Гамма. Сейчас самое подходящее время для вторжения в империю Гамма, потому что она была охвачена гражданской войной. Смерть короля Джиалана потрясла всю империю, заставив ее стать нестабильной. Более того, его дети внезапно начали бороться за трон, что привело к еще большему хаосу. Были также некоторые более умные принцы и принцессы, которые быстро бежали в отдаленные места. Они знали, что нынешний трон бесполезен. Даже если они получат это, они только попадут в еще большую опасность, поэтому побег сейчас, прежде чем война охватит империю Гамма, лучший выбор. Не только столица империи погрузилась в хаос, столкнувшись с гибелью своей империи, многие флоты дезертировали и заняли многие места в империи, провозгласив себя королями. На самом деле многие высокопоставленные чиновники имперской столицы также начали бежать. Они уже знают, что на этот раз империи Гамма действительно пришел конец. Впереди волки, а сзади тигры. Это явно тупик. Они не могут восстановиться, несмотря ни на что. Если они продолжат оставаться в столице империи, у них не будет хорошей жизни. Как только враг прибудет сюда, они не смогут уйти, даже если захотят. Так что лучше воспользоваться этой возможностью и покинуть это место. Глава 637. Эгида. Весть о том, что империя Гамма погрузилась в хаос, быстро достигла империи Изума. Всего за короткий период империя Изума начала мобилизацию своей армии, а затем вторглась в империю Гамма. Это прекрасная возможность завоевать империю Гамма. Если они пропустят его, то им придется столкнуться с противником, который намного сложнее, чем империя Гамма. Лучший путь – вступить в конфликт с врагом на территории империи Гамма, показав им, что с ними нелегко связываться. Когда придет время, они смогут подписать некоторые договоры и заключить взаимные соглашения. В любом случае, до тех пор, пока враг не проявит инициативу в нападении, все могут мирно сотрудничать. Это может быть очевидно, но Империя Изума действительно начала бояться метавселенной. В конце концов, учитывая, что они смогли ввергнуть Империю Гамма в хаос, для них не должно быть невозможным сделать то же самое с их империей. Однако они не хотят просто упустить такой хороший шанс и пассивно ждать, потому что они очень хорошо знали, что метавселенная их проверяет. В это время они окажутся в очень пассивной ситуации. В таком случае, они вполне могли бы проявить инициативу. Время быстро летело. Прошло полгода с тех пор, как Империя Гамма погрузилась в хаос. За это время бесчисленные цивилизации и планеты с жизнью были либо завоеваны, либо уничтожены. Это следствие того, что Империя впадает в хаос. Независимо от того, на каком уровне цивилизации она находится, ее захлестнет бурная волна. Небула и другие не предпринимали энергичных попыток завоевать Империю Гамма во время ее хаоса, но неуклонно продвигались шаг за шагом, гарантируя, что они смогут полностью понять и контролировать территорию, которую они завоевали. Они также обнаружили на своем пути множество высокоэнергетических шахт. Эти достижения привели солдат на передовой в крайнее возбуждение. Это означает, что эта война не напрасна. Они также знают, что, вернувшись на этот раз, они получат щедрое вознаграждение. Сталкиваясь лицом к лицу с Империей Гамма, Небула постоянно совершенствует космический город, который они построили на оборонительной линии. Небула планирует развивать этот город как межкосмический город между Империей Гаммы и метавселенной. Он может даже достичь масштабов великого космического города. Этот город имеет большое стратегическое значение как мост между метавселенной и Империей Гамма. Небула также изложил свою идею Фан Юню, и тот не остановил его, а призвал делать все, что он считал правильным. Тыловой флот также вылетел на линию обороны и участвовал в проекте строительства. Фан Юнь был очень доволен этим зрелищем, поскольку строится все больше гигантских космических городов, территория и экономика метавселенной будут продолжать увеличиваться. Даже его внимание было переключено на оборонительную линию космического города. Как бы то ни было, космический город на пути между оборонительной линией и звездным поясом Капора, Спутник-1, был успешно построен. Многие люди, семьи и компании начали переезжать туда. Пройдет совсем немного времени, и он станет процветающим. Космический город на оборонительной линии был назван Эгида. После того, как он будет построен, это будет очень полезно для их завоевания территории Империи Гамма. В конце концов, в будущем будет нелегко завоевать эту империю. Возможно, сейчас они победили лидера этой страны, но ее народ не будет просто смотреть, как они вторгаются в их дом. Однако, пока они строят много космических городов в качестве якорей в важных местах, а затем используют свой флот для управления разумными существами в этой области, они смогут медленно продвигаться вперед. Со временем они полностью завоюют страну. К настоящему времени метавселенная уже заняла пятую часть территории Империи Гамма, что примерно эквивалентно пяти небесам от метавселенной. На самом деле, после того, как флот пересек такое большое расстояние, начали появляться проблемы с логистикой. Это вынудило Небулу приостановить свое завоевание, а затем дождаться, когда в тыл пришлют больше людей. Из-за отсутствия высокоуровневых культиваторов на этот раз большинство последующих отправленных военачальники, воины или даже обычные солдаты, они использовали метод полуобязательного призыва, используя награды и военные подвиги, чтобы привлечь много людей из свободных и частных компаний. В тылу собралась большая группа людей, все они жаждали попасть в новый город Эгида. С привлечением такого количества наград и военных подвигов многие из них будут привлечены в качестве материально-технического обеспечения для экспедиционного флота. Фан Юнь также передал приказ Небуле. Он приказал ему построить новый тренировочный лагерь в городе Эгида. Конечно, в тренировочном лагере там не нужно собирать лучших инструкторов и все ресурсы, как в великом космическом городе. Это просто относительно обычный тренировочный лагерь. Естественно, интенсивность тренировок и общая сила этого нового тренировочного лагеря не будут такими высокими, как на первом тренировочном сборе. Тем не менее, он все еще намного более развит, чем обычные школы культивирования в большинстве цивилизаций. Город Эгида в настоящее время находится в стадии интенсивного строительства. Часть его уже построена. Этой части достаточно для жизни многих людей. Однако Фан Юнь сказал Небуле, что этого города недостаточно. Нужно построить еще больше. Кроме того, Фан Юнь назвал тренировочный лагерь в городе Эгида девятым тренировочным лагерем. с промышленными возможностями метавселенной при поддержке бесчисленных ресурсов и людей тренировочный лагерь будет быстро построен. Фан Юнь намерен лично выбрать группу людей в качестве инструкторов этого учебного лагеря, а затем набрать студентов. Правило временного отбора заключается в том, что до тех пор, пока они являются ключевыми личностями метавселенной, их дети имеют право участвовать в этом учебном лагере. В этом тренировочном лагере будет много занятий, разделенных на слабые и сильные. Ранги будут довольно строгими. Однако на данный момент у этого тренировочного лагеря не будет никакого порога. Хотя это нереально, Фан Юнь мечтает построить Академию боевых искусств без каких-либо ограничений в будущем. Город Агида постепенно обретал форму, и все больше и больше людей переезжали туда. Фан Юнь также начал отбор инструкторов для 9-го тренировочного лагеря. Ведь строительство тренировочного лагеря решить очень просто. Сейчас прототип создан, и там собралось много людей. Все с нетерпением ждут будущего. Фан Юнь отобрал сотню инструкторов в первом тренировочном лагере, все из которых были мастерами звездного уровня и выше. Есть также несколько космических мастеров. Многие из этих людей – воины, вернувшиеся с поля битвы между Империей Гамма и Изума. В силу различных обстоятельств они были выбраны Фан Юнем в качестве инструкторов нового 9-го тренировочного лагеря. Глава 638. Они недостойны. 9-й тренировочный лагерь, естественно, уступал первому тренировочному лагерю, но появление этого тренировочного лагеря все равно сделало атмосферу города Эгида намного более оживленной. Большинство людей, которые приезжают сюда, находится здесь из-за этого тренировочного лагеря. Все знают, что этот тренировочный лагерь только что был создан. Это не должно быть лучше, чем первый тренировочный лагерь, но это второй тренировочный лагерь, находящийся непосредственно под юрисдикцией Лиги Метавселенных. Возможно, сейчас это не очень хорошо, но его перспективы безграничны. Для тех, кто приезжает сюда, дети каждой семьи имеют квалификацию для зачисления, поэтому в первый день открытия тренировочного лагеря большое количество людей подошло к воротам тренировочного лагеря и начало записываться. Учебный лагерь разделен на три части. Учебный отдел, отдел размещения и учебный отдел. Просто каждая часть все еще находится в стадии строительства. Хотя большая часть работы уже проделана, над многими частями еще предстоит поработать. Можно сказать, что нынешний 9-й тренировочный сбор – это всего лишь недостроенный объект. 9-й тренировочный лагерь еще не полностью подготовлен, поэтому он набирал только первую партию студентов. Фан Юнь планировал сначала набрать 1000 человек, но квота была мгновенно заполнена. Хотя он знал, что таков будет результат, он все еще чувствовал себя немного беспомощным. Многие люди вернулись разочарованными, но они также получили гарантию Фан Юня, что в тренировочном лагере скоро наберется больше студентов и что им не нужно долго ждать. Причина, по которой 9-й тренировочный лагерь был создан в городе Эгида, заключается не только в обучении новых студентов, но и в сопротивлении возможному вторжению других сил. Более того, его существование также может позволить людям Империи Гамма быстрее интегрироваться в метавселенную. В то время как Фан Юнь уделял внимание 9-му тренировочному лагерю, Небула также неуклонно оккупировала территорию Империи Гамма. Теперь, когда владыка Империи Гамма и большая часть высшей боевой мощи попали в руки Фан Юня, вся страна погрузилась в хаос. Это похоже на разбросанный песок, не способный оказать достойное сопротивление. Поэтому, когда Небула и флот метавселенной вторглись, им не пришлось прилагать особых усилий. Примерно через полгода Небула оккупировал большую часть территории Империи Гамма, но сейчас его останавливают не первоначальные силы Империи Гамма, а флот Империи Изума. «Милорд, должны ли мы продолжать двигаться вперед сейчас?» – спросил Небула у Фан Юня. «Мы получили сообщение из Империи Изума. Они говорят, что готовы решить этот вопрос мирным путем. Ха-ха, захватывая нашу территорию, они хотят решить этот вопрос мирным путем?» Фан Юнь покачал головой и сказал: «Продолжайте двигаться вперед. Ничто не может нам помешать». Услышав это, Небула затряслась от возбуждения. «Милорд, я понимаю», он почтительно сказал. Небула указывал путь. Вернувшись на передовую, военачальник Ло Фэн тоже получил эту новость. Он посмотрел на противоположный флот Империи Изума, прищурив глаза. Судя по действиям господа, он вообще не хочет вести переговоры с Империей Изума, но он также прав. Перед нами не должно быть никаких препятствий. Империя Изума, которая воспользовалась ситуацией для вторжения, недостойна того, чтобы мирно разговаривать с нами. Бормоча что-то себе под нос, глаза Ло Фэна внезапно заострились. Длинное лезвие в его руке внезапно указало вперед, и культиваторы перед ним немедленно направились вперед. «Убей!» Внезапно крики и убийства заполнили это пространство. Бесчисленные лучи света полетели в сторону противоположного флота Империи Изума. Черт возьми, во флоте Изума многие солдаты были напуганы или разозлены этим действием, ругаясь себе под нос. Они думали, что метавселенная собирается искать мира с ними после такой долгой войны. Но он начал атаку, даже не попытавшись договориться. Групповое оборонительное построение. Лидер флота Изума громко закричал, заставляя флот быстро деформироваться. Всего за короткое время они сформировали оборонительный строй. Энергетический барьер соединил все корабли флота, раскинувшись на площади в сотни тысяч километров. Однако, столкнувшись с таким оборонительным формированием, Ло Фэну, казалось, было все равно. Он рванулся вперед, его аура становилась все более и более беспокойной. За это время его уровень развития снова улучшился, хотя он все еще не достиг среднего мастера пространства. Он близок к пику раннего уровня пространства. Прежде чем атаковать, Ло Фэн тщательно осмотрел противоположный флот. Он не нашел культиватора аналогичного уровня, но, продвигаясь вперед, он все еще был начеку. Бум! Ло Фэн рванулся к средней точке оборонительного строя, превратившись в гигантское энергетическое копье и врезавшись в оборонительный строй с силой, превосходящей силу сверхновой. Средняя точка формирования энергии была мгновенно разрушена, но в этот момент от края флота поднялась яростная аура. Это был мощный практик уровня мастера пространства. Конечно, они прячутся во флоте, планируя провести внезапную атаку. Тем не менее, я был подготовлен. Аура, вспыхнувшая на противоположной стороне, была особенно тиранической. Он выглядел как мировой мастер, но на лице Небулы по-прежнему не было страха. Он яростно столкнулся с вражеским практиком. Когда началась потрясающая битва между двумя мастерами мирового уровня, два флота, наконец, столкнулись. На самом деле флот Империи Изума не имел большого преимущества перед метавселенной. В этой империи есть могущественный мировой мастер, но они – самые могущественные существа, участвующие в этой битве. Более того, их число не так уж велико, поэтому между ними нет особой разницы. Даже если альянс метавселенных хуже, но ее боевая мощь и боевой дух все еще очень хороши. Более того, у них есть преимущество с точки зрения более технологически продвинутых кораблей. Две армии вели здесь войну, различные лазерные и энергетические лучи столкнулись, и вскоре взорвалось большое количество кораблей. Даже некоторые мастера планеты звездного уровня погибли от самых мощных атак звездолетов. На таком поле боя культиваторы планетного уровня не могут даже о себе позаботиться. Они могут погибнуть в результате единственной ошибки. Мало того, что культиваторы планетарного уровня Империи Изума погибли, но то же самое было верно для метавселенной. Фан Юнь, Небула и другие могли ясно наблюдать за ситуацией на поле боя. Небула особенно внимательно следил за полем боя, и видя мрачную ситуацию на поле боя, его брови нахмурились. Глава 639. Ценность покровительства. Среди этих солдат есть много тех, за кем он наблюдал, как они росли, но сейчас они могли действовать только как сторонние наблюдатели, наблюдая, как они умирали со стороны. Ха-ха. В этот момент Небула увидел, как молодой воин, которого он знал, получил от вражеского культиватора пощечину в мясной пирог, и внезапно вздохнул, но быстро подавил это чувство. Он видел слишком много подобных сцен в своей жизни. Он давно научился подавлять свои эмоции и ставить рациональность превыше всего. Единственное, что его сейчас по-настоящему беспокоило, это метавселенная. Если произойдет что-то, что может привести к большим потерям для метавселенной, он, возможно, не сможет подавить свои эмоции. Например, Ло Фэн попадет в опасность и даже умрет. По его мнению, Ло Фэн связан с будущим всей метавселенной. В этой битве обе стороны наконец пришли к перемирию, потому что никто по-настоящему не мог остановить другую. После того, как Небула увидел, что Ло Фэн благополучно отступил, он, наконец, вздохнул с облегчением. «Ло Фэн, как насчет этого, ты был ранен?» После того, как Ло Фэн вернулся в лагерь, Небула обеспокоенно спросил его. «Спасибо вам, мастер Небула, за вашу заботу, я не пострадал». На самом деле, Ло Фэн действительно был слегка ранен, но со скоростью регенерации мастера пространства ему не нужно беспокоиться об этом, ему просто нужно немного отдохнуть. Ло Фэн выглядел полным энергии. На его лице было необъяснимое выражение возбуждения. Это было потому, что у него была ожесточенная битва с вражескими практиками среднего уровня пространства. Это заставило его обнаружить некоторые недостатки в своей практике. «Мастер Небула, у меня снова есть кое-какое озарение. Возможно, мне придется некоторое время попрактиковаться в уединении», — Ло Фэн извиняющимся тоном сказал Небуле. Услышав это, Небула был вне себя от радости. «Поскольку у вас появилось озарение, идите и быстро практикуйтесь, не откладывайте свою собственную практику», — сказал Небула с улыбкой. «Да, сэр», — Ло Фэн кивнул, затем выключил часы связи и прошел в тихую и отдаленную комнату. Метавселенная и Империя Изума сохраняли такой тупик в течение следующего периода времени. На самом деле, если Фан Юнь предпримет какие-то действия, в этом вообще не будет необходимости. С его силой он может напрямую уничтожить вражеский флот и даже всю Империю Изума. В любом случае, Империя Изума не может представлять для них большой угрозы, поэтому Фан Юнь не обращал особого внимания на битву на передовой. Он больше озабочен дальнейшим развитием метавселенных. Теперь он надеялся, что в метавселенной появится больше великих гениев, таких как Ло Фэн, которые освободят его от бремени. Поэтому он готов уделить пристальное внимание строительству тренировочных лагерей и Академии метавселенной в течение этого периода. Что касается Империи Изума, он уже давно рассматривает ее как точильный камень для метавселенной. Девятый тренировочный лагерь был построен очень быстро. Второй этап развития Академии был завершен, и вторую группу стажеров можно было набрать немедленно. Однако с увеличением числа студентов число преподавателей постепенно стало сокращаться. Фан Юнь первоначально планировал продолжить перевод инструкторов с первого тренировочного лагеря, но, поняв, что это своего рода излишество, он начал отбирать ветеранов с поля боя. Базы культивирования этих ветеранов сильно различались. Более слабые были просто богами войны. Более того, большинство инструкторов, которых он вернул, были на уровне бога войны. Фан Юнь считал, что этих культиваторов уровня бога войны достаточно, чтобы обучать основам и обучать студентов более низкого уровня. Что касается этих гениев, то им нужны более сильные учителя для обучения. Если они проявят достаточно таланта, их, естественно, смогут обучить лучшие инструкторы лагеря. Если нет, они могут присоединиться только к общим классам, как и остальные. Квоты девятого тренировочного лагеря были очень востребованы. Большинство родителей и детей в городе Эгида и даже в городах начали ломать голову, чтобы придумать, как получить это право. На самом деле город-спутник ближе к первому тренировочному лагерю в Великом космическом городе, но порог первого тренировочного лагеря намного выше. Это не говоря уже о большой конкуренции. В мгновение ока прошло еще 3 года. За эти 3 года уровень культивации Фан Юня снова улучшился. Во-первых, его размеры уже могут простираться на всю Солнечную систему, но это было не главное. Он уже близок к уровню Бессмертного Короля. Фан Юнь чувствовал, что он был всего в шаге. Бессмертные короли считаются могущественным существом даже во всей Древней Вселенной. Даже в центре Древней Вселенной культиваторы такого уровня считаются влиятельными личностями. Увеличение нынешней базы культивирования Фан Юня очень заметно. Это заставляло начальство метавселенной очень нервничать. С одной стороны, они, естественно, очень счастливы, что развитие и сила Фан Юня становится все выше и выше. Таким образом, их метавселенная станет пугающим существованием среди многих империй. Однако они также боятся. Они боятся, что с увеличением его силы Фан Юнь в конце концов покинет их. Независимо от того, насколько сильными они станут в будущем, в глубине души Небула все еще не хотел, чтобы Фан Юнь уходил. В конце концов, когда метавселенная была в самом отчаянном положении, Фан Юнь выступил вперед, чтобы спасти их. Небула, естественно, был благодарен Фан Юню от всего сердца. Он действительно считал этого космического змея своим лидером, чего не мог себе представить несколько десятилетий назад. По сравнению с помощью и защитой, которую им предоставляет Фан Юнь, энергетические камни и материя, которые они ему предоставляют, ничто. Фан Юнь не заботился о внутренних мыслях Небулы. Он просто, как обычно, обратил внимание на девятый тренировочный лагерь и город-спутник. Сейчас первый город-спутник полностью построен, и на нем организована военная сила. Почти все силы обороны были привлечены из ведущих флотов. Фан Юнь решил, что это будет в первый и последний раз. В следующий раз они должны собрать силы из 2 тренировочных лагерей. Говоря о тренировочных лагерях, Девятый тренировочный лагерь может вместить более 100 студентов. Это, естественно, значительно уступает первому тренировочному лагерю. На самом деле, это даже немного хуже, чем у главных учреждений других регионов. Однако девятый тренировочный сбор не остановил процесс его расширения. Фан Юнь планирует превратить этот тренировочный лагерь в крупнейший тренировочный лагерь во всем Альянсе. Первый тренировочный сбор больше фокусируется на качестве. Его главная цель – элита и гений Альянса метавселенной. Девятый тренировочный лагерь, с другой стороны, больше связан с количеством. Он опирается на свою большую студенческую базу и жесткую конкуренцию для создания лучших практиков. Совершенствование – это не талант, воля, характер, трудолюбие, удача и многие другие факторы, которые решают, может ли кто-то действительно стать сильным. По сравнению с первым тренировочным лагерем, девятый тренировочный лагерь проходит по гражданскому маршруту, но Фан Юнь чувствует, что лучшие студенты, которые выйдут из девятого тренировочного лагеря в будущем, станут столпами метавселенной. Даже если они не будут столь же хороши, как студенты в первом учебном лагере, они будут намного сильнее, чем студенты других академий. Вернувшись на передовую линию, Ло Фэн и его флот все еще противостояли предыдущему флоту, но масштаб сражения был значительно уменьшен. Однако, согласно последним разведданным, флот Изума уже вызвал подкрепление. Глава 640. Первый турнир. Культивация Ло Фэна увеличилась относительно быстро. На самом деле, молодые генералы в его руках такие же, потому что они тоже молодые гении, пришедшие с первого тренировочного лагеря. Они – сливки общества, лучшие представители из миллиардов цивилизаций. Причина, по которой их культивация находится на звездном и космическом уровнях, заключается не в их неспособности прорыва, а в том, что они провели за культивацией слишком мало времени. В целом империи в древней вселенной, достижение уровня бога войны за десятилетия можно было считать хорошим, и достижение уровня планеты за тот же промежуток времени делают только гении, но эти гении метавселенных достигли, по крайней мере, звездного уровня за тот же промежуток времени. Теперь, когда прошло столько времени, их культивирование, естественно, начнет улучшиться. Именно из-за этого они начнут одерживать верх в этой войне. После того, как Фан Юнь увидел, что девятый тренировочный лагерь был на правильном пути, он снова переключил свое внимание на Ло Фэна. Ему также нужно остерегаться любого внезапного нападения со стороны Империи Изума. В конце концов, в Империи Изума есть мировой мастер. Он должен помешать ему вмешаться в эту битву. В конце концов, Ло Фэн вряд ли выживет в руках мирового мастера. Интересно, сможет ли Ло Фэн сейчас вырваться из рук мирового мастера? Подумав об этом, Ло Фэн посмотрел в определенном направлении. Его взгляд проник в пустоту и пересек непреодолимое расстояние, приземлившись в определенном месте. В том направлении, в подземном дворце, старик внезапно открыл глаза. «Это, кто-то шпионит за мной», старик глубоко нахмурился. «Может быть, это монстр из противоположной метавселенной?» Он медленно прищурил глаза. «Этот монстр, должно быть, тоже мировой мастер, но мне интересно, на какой стадии он находится. Но он должен быть сильнее меня. Сила этого монстра настолько высока, что нашей империи Изума слишком трудно оккупировать эту территорию». Старик некоторое время колебался. «Но чем сильнее этот монстр, тем лучше для нас». На лице старика была насмешка. В следующее мгновение он закрыл глаза и медленно сел. Он разделил свой разум на дюжину частей, а затем незаметно отправил их вдаль. Фан Юнь, находившийся за десятки тысяч световых лет отсюда, естественно, этого не знал. В данный момент большая часть его внимания сосредоточена на Ло Фэне и иногда на девятом тренировочном лагере. Когда ему скучно, он в основном наблюдал за учениками девятого тренировочного лагеря, их повседневной жизнью, их взаимодействиями и тяжелыми тренировками, которые они проходили. На самом деле он просто заботится о девятом лагере. Он возлагал на них большие надежды. Это не значит, что он предпочитал девятый лагерь и не так беспокоиться о первом тренировочном лагере. Он просто чувствует, что первый тренировочный лагерь стабилизировался и больше не нуждался в заботе или защите. Может быть, мне стоит организовать соревнование между двумя тренировочными лагерями в будущем. Фан Юнь внезапно вспомнил события и турниры, которые он видел в своей предыдущей жизни. Во многих романах, которые он смотрел, были соревнования между различными академиями и институтами, и главный герой часто появлялся на таких мероприятиях. Теперь, когда есть два тренировочных лагеря, можно участвовать в таком соревновании, которое может повысить как личную силу, так и сплоченность и конкурентоспособность каждого. Подумав об этом, он немедленно упомянул об этом вопросе Небуле. Последний быстро согласился и даже вызвался взять на себя ответственность за это дело. Как бывший спикер четвертого неба, он в основном отвечал за вооруженные силы и войны. Жаль, что он передал большую часть своих обязанностей и полномочий своему преемнику Лу Фэну. Ему больше не нужно так сильно беспокоиться о военных вопросах, поэтому он почти весь день бездействует. Это заставило его быть довольно беспокойным весь день, вот почему он согласился на предложение Фан Юня, не задумываясь. Что касается большого матча между двумя тренировочными лагерями, новость быстро распространилась по всему миру. Студенты двух лагерей были особенно взволнованы. Студенты и наставники первого лагеря сначала были немного шокированы, но затем сразу же почувствовали себя немного удивленными. Дело не в том, что они смотрят свысока на учеников девятого неба, они просто не являются их противниками. Вернемся к девятому тренировочному лагерю. Студенты, похоже, очень хотели попробовать. Они кажутся особенно страстными. Они также хотят сравнить с первым сбором. Они хотят выяснить, в чем разница между ними и этими гениями. За последние несколько дней в девятом тренировочном лагере раскрылось несколько хороших талантов и гениев. Это могущественные солдаты, которых отпустили с поля боя. Во всяком случае, почти все они находятся на позднем космическом уровне. Есть даже несколько, которые достигли пика космического ранга. Они только начали готовиться к тому, чтобы повлиять на уровень мастера пространства. Даже бойцы первого тренировочного лагеря должны быть серьезными, когда сталкивались с этими практиками. Хотя их общая сила намного выше, им все равно придется быть серьезными, или они умрут. Примерно через полмесяца соревнование между первым сбором и девятым сбором вступило в начальную стадию. Фан Юнь попросил кого-нибудь организовать прямую трансляцию этого соревнования, транслируя его по всей метавселенной. Это делается не только для того, чтобы показать силу лучших культиваторов всей метавселенной, но и для того, чтобы популяризировать два тренировочных лагеря, особенно девятый тренировочный лагерь. Хотя эти два университета в настоящее время хорошо известны, на самом деле они в основном расположены в могущественных цивилизациях и важных местах метавселенной. Их существование очень неясно во многих отдаленных местах и обычных местах. Фан Юнь планировал рассказать всей метавселенной об этих двух тренировочных лагерях, а затем отправить студентов учиться. Наконец, в определенный день весь первый тренировочный сбор был наполнен радостью и волнением, потому что сегодня соревновательный день. Сердца бесчисленных студентов и стажеров были наполнены волнением и нервозностью. Глава 641. Подкрепление. Сегодня большинство людей прекратили тренировки и пришли на поле боя, чтобы понаблюдать за битвой между их представительной командой и командой девятого тренировочного лагеря. ХМ. Это команда девятого тренировочного лагеря. На углу широкой платформы студенты с первого тренировочного лагеря с удивлением смотрел на команду разных практиков. Аура, исходящая от этих людей, кажется очень сильной. Их база культивирования непостижима. Интересно, сможем ли мы легко победить, как говорили старшеклассники. Хотя, по его мнению, команда девятого тренировочного лагеря очень хороша, команда их первого тренировочного лагеря более мощная. Он очень уверен в своих шансах на победу, если не произойдет ничего неожиданного. На обоих концах боевой платформы команды из двух тренировочных лагерей уже заняли свои соответствующие позиции. Вскоре после этого ведущий объявил кандидатов для первого тура. Это были двое молодых людей, оба выглядели уверенными и энергичными. Парень из первого лагеря, двухметровый и крепкий парень. С другой стороны, юноша из девятого тренировочного лагеря был ниже и стройнее. С точки зрения базы культивирования и силы, они находятся в самом низу своих соответствующих команд. Кроме того, они оба являются культиваторами уровня бога войны. По сигналу судей они оба вскочили на поле боя. Хотя они находятся в одной и той же сфере, у юноши из первого тренировочного лагеря гораздо более глубокая база для культивирования, не говоря уже о его богатом боевом опыте. В конце концов, худощавый юноша продержался минуту, прежде чем сдаться. Хотя эта битва была лишь относительно низкоуровневой битвой, тактические и боевые навыки, продемонстрированные обеими сторонами, были довольно изощренными, но, в конце концов, крепкий юноша обладал значительно большим опытом, чем худощавый юноша. Затем начался второй раунд битвы на гигантском поле битвы. и Фан Юнь, и Небула с удовольствием наблюдали за происходящим. На самом деле они не заботились о базе культивирования этих молодых людей, в конце концов, их обучали слишком мало. Что важно, так это боевые навыки, которые они проявили, и их упорство. Такие навыки невозможно приобрести без упорного труда. Более того, их отличный тактический выбор, их гениальная планировка и их быстрая реакция. Все это показывает, что они либо мастера, пережившие множество сражений, либо великие гении, родившиеся с боевым инстинктом. В то время как Фан Юнь и Небула наблюдали за этой битвой, по всей метавселенной сотни триллионы людей были такими же. В принципе, люди почти из каждой цивилизации наблюдают за этой битвой. От гражданских лиц и низших рабочих до офицеров и солдат, дворян и членов королевской семьи, почти каждый из них был взволнован, наблюдая за этой битвой. Более того, почти каждый человек, который раньше участвовал в битве, был удивлен навыками, продемонстрированными этими молодыми людьми. На самом деле, боевой интуицией и мудростью, проявленными этой молодежью, не может обладать среднестатистический ветеран. Это неудивительно, эти два тренировочных лагеря часто организуют соревнования между студентами и развертывают миссии в звездном поясе Капора. В условиях интенсивной конкуренции со своими сверстниками и сражений не на жизнь, а на смерть со звездными зверями и правителями, неудивительно, что они развили такое понимание битвы. Со временем прошло в общей сложности 19 раундов. После 19 напряженных сражений с различными студентами с разным уровнем развития прошла большая часть дня.